Глава 13. Пока у вас нет собаки, вы не можете себе представить, как изменится ваша жизнь с ее появлением, а после уже не представляете себе жизни без нее. Каролин Кнап, американская писательница. Возвращение Финна на работу стало большим событием для нас обоих. Знаю, некоторые люди могут подумать, что я чересчур сентиментален, но речь идет о замечательном коллеге, с которым мы проработали уже 7 лет. И мне не стыдно признаться в том, что тогда меня переполняли эмоции. Да что я говорю, внутри у меня просто все кипело. Это был еще один большой шаг вперед на пути к выздоровлению, такой же, как тот, что он выжил в ту ночь, пережил операцию и извлечение трубок из тела, как переезд домой, игра с мячиком или то, что он пытался воровать еду. Сейчас мой мальчик достаточно поправился для того, чтобы впервые почувствовать запах своих служебных обязанностей. В тот день можно было точно понять, уверен ли сам пес, что сможет вернуться к работе. Конечно, ответ на этот вопрос был утвердительным. Он показывал это каждым своим движением. Даже в страшном сне Финн не мог представить себе другой жизни. Ведь он был прирожденным полицейским псом и не давал никаких поводов для сомнений в этом. Отвезя девочек в школу, мы сразу отправились на работу. Перед тем, как Финн сел в машину, его зацеловали все наши женщины, и к тому же он получил благословение от Рори. Мы поехали на грузовике без надписи «Полиция», которые специально пригнали к дому. Обычно, если в обратном нет необходимости, я использую грузовик с надписью, но иногда такая машина привлекает к себе слишком много внимания. Особенно, если ты натыкаешься на что-то, что требует быстроты действий. Когда со мной в машине едет здоровая собака, я чувствую себя обязанным ездить на грузовике с опознавательными знаками полиции и вмешиваться в различные происшествия. Но так как в этот раз мой четвероногий друг не мог мне помочь, я решил, что лучше ездить на простом грузовике, где я смог бы следить за обстановкой, не опасаясь быть опознанным, и в случае чего запрашивать подкрепление. Я нажал кнопку, и сетка, разделяющая кабину и клетки, опустилась. Обычно я делаю это, когда мы начинаем ехать до нужного места, но сегодня я сделал так еще до отъезда. Мне с самого начала хотелось видеть, что думает Финн, понимая, что мы едем на работу. Конечно, он был в восторге. Теперь пес оказался на своем месте, и ему стало все равно, что об этом думают другие. Он выглядел очень счастливым, вилял хвостом, и на это было любо-дорого смотреть. Я также опустил окно с его стороны. Конечно, моему другу приходилось смотреть наружу через металлические решетки, однако он втянул носом в воздух, как всегда любил делать, и огляделся, чтобы понять, есть ли на улице кто-нибудь, кого он мог бы поприветствовать лаем. Но я предусмотрительно немного затонировал боковое стекло. Если мы куда-то едем, то Финн имеет обыкновение лаять на каждый автомобиль, велосипед или грузовую машину, которые слишком близко подъезжают к нам сзади, а я не хотел, чтобы он волновался слишком сильно. Я легонько потрепал моего друга по шерсти, чтобы дать ему уверенность в том, что все будет хорошо. Хотя уверенность нужна была скорее мне, чем ему. Помните, в прошлый раз, когда я ездил с ним на грузовике, мне пришлось облокачиваться на точно такую же перегородку, чтобы попытаться успокоить его и остановить кровотечение, молясь, чтобы он не умер на моих глазах. Эти воспоминания вовсе не стерлись из моей памяти. Я не боюсь в этом признаться. Я был более чем горд за своего маленького мальчика, и вскоре по моему лицу покатились слезы радости. Они застилали мне глаза, поэтому я едва ли мог видеть дорогу. Свесившись с сиденья, я обнял Финна, просто уткнулся носом в его новую великолепную шерсть, а затем собрался, включил рацию на полную громкость, чтобы мы смогли спеть хором. Боже, как это было приятно! Мы снова направлялись в штаб-квартиру полиции в Бертфордшир, где мы присоединились примерно к полудюжине кинологов, с несколькими из них мне в тот день предстояло заниматься. Так получилось, что за время, прошедшее с ночного нападения, я никого из них не видел, и как только они увидели Финна, его можно было сразу же узнать, даже с большого расстояния, по располневшему животу. Каждый из них немедленно захотел пожать мне руку или похлопать меня по плечу. Но занятие прошло, как обычно, в деловой обстановке. Как в любой другой профессии, у полицейских и кинологов есть свой особый юмор. Некоторые из собравшихся серьезно спросили меня, как у нас с Финном дела. но было видно, что они так по-доброму шутили. С учетом того, что в конце дня я очень устал, это было именно то, что нужно. Когда я дал кинологам и их собакам различные задания, у меня появилось время, чтобы вывести Фина из грузовика. Возможно, это звучит глупо, но сначала я боялся так делать, опасаясь показывать моего пса другим. Тем не менее, я сделал это в тот момент, когда все были заняты, надеясь, что никто не обратит на моего друга внимания, однако вскоре его окружили коллеги, начавшие суетиться вокруг. Все они желали посмотреть на чудесного ночного героя. И Фина это ничуть не смущало. Он наслаждался этим, в очередной раз показывая мне, что с ним все в порядке. Теперь все преграды на пути к возвращению в обычный рабочий ритм были преодолены. Было прекрасно снова ощущать себя занятым, и в ближайшее время моя нагрузка должна увеличиться. До этого момента я лишь помогал другим инструкторам проводить занятия, но на прошлой неделе я с глазу на глаз встретился с сержантом, отвечавшим за подготовку полицейских собак. И он сказал мне, что в данный момент решается вопрос с организацией курса по подготовке полицейских собак для новичков, который должен буду вести я, и его начало планируется на январь. Настало время найти подходящих собак для этого курса и разработать задание. Как только это выяснилось, один из кинологов, с которым я работал, сказал, что знает, где можно найти таких собак. Кто-то из его знакомых имел должность в собачьей школе графства Суррей, центре воспитания щенков и собак, подчиненном полиции. Ему казалось, что четверо щенков, родившихся в этом центре и достигших нужного возраста, не могут пройти курс подготовки у себя. К сожалению, так бывает довольно часто, если организация испытывает финансовые трудности. Возьмем ли мы их для своего курса? Конечно же, да. Вернее сказать, я взял бы, потому что именно я брал за них ответственность. За всех четверых. Так бывает довольно редко, что нескольких щенков из одного помета берут на один курс, но зато это очень весело. И если уж судьба предлагает такой подарок, то почему бы им не воспользоваться? У этого решения, которое может показаться сумасшествием, тоже есть своя логика. Для курса мне нужно было трех щенков, и хорошо бы иметь одного на замену. А с учетом того, что в следующем году Фиен должен был уйти со службы, о чем я отказывался даже вспоминать, не лучше ли брать для работы собаку, которую ты уже знаешь? Если у щенков сразу не найдется хозяин, то одного из них мог бы взять себе я. Все эти четыре собаки были щенками немецкой овчарки и родились в Суррее, в помете под буквой «З». Как и Фина, их всех сначала отдали опекунам, а затем, утомив их терпение и оставив беспорядок в их домах, в возрасте 10 месяцев они вернулись в свои будки в центре. Сделаю маленькое отступление. Пока я сижу и пишу эту книгу, часто вспоминаю об этом. В то время как Фин спокойно сидит у моих ног, полицейская собака, с которой я работаю сейчас, разносит все в саду, требует к себе много внимания и постоянно причиняет мне головную боль. О да, мне есть чем сравнивать. Спасибо опекунше, воспитавшей Фина. В тот момент щенкам было около года. Они были старше, чем Фин, когда я забрал его к себе. Но обычно собаки приступают к тренировкам именно в этом возрасте, когда они становятся слишком большими, энергичными и не могут больше оставаться у опекунов. Подумайте про заматеревших кобелей, у которых играют гормоны и полно энергии. Я не чувствовал на себе никакого давления. Почему мне не взять еще одну собаку, если я и так беру четверых? Но когда мы вместе с моим другом Джейсоном холодным ноябрьским утром ехали в Суррей, я все время думал о предстоящем уходе Фина со службы. Это станет большим событием для нас обоих. Как я уже говорил, возможно, даже и не один раз, работа с животными, особенно с собаками, стала для меня свершившейся мечтой. И, занимаясь этим, я не думаю, сколько еще смогу работать. Моя профессия отнимает много физических сил, и, будучи полицейским, очень сложно оставаться здоровым и сохранить форму. Все это вдохновляло меня работать на пределе своих возможностей и использовать все шансы, чтобы максимально долго оставаться на службе. Поэтому я хотел, чтобы мы вместе с Фином работали как можно больше. Его начали тренировать в еще достаточно маленьком возрасте. И поэтому мой друг был обучен всем тонкостям полицейской работы, которую мы выполняли на нашей территории. В таких случаях одни кинологи ждут, пока их собака немного подрастет, чтобы начать тренировки, Другие – окончание работы со второй своей собакой, а третьи и вовсе не приступают к тренировкам. Конечно, полезно воспитывать полицейских собак из закаленных улицей жизнью псов, но Финн все время показывал своим поведением, что он готов к этой работе, как никакая другая собака. Помните, как мы провалились в воду, когда бежали по следу? У него очень острый нюх. Он часто проявляет самостоятельность и бегает очень быстро. Может быть, дело было в особом инстинкте? В молодом возрасте, во время специальных тренировок, мой друг находил больше вещей, расположенных по улице, чем некоторые собаки, которым скоро пора на пенсию. Необходимо добавить, что я не преувеличиваю. Все результаты испытаний были оценены, подсчитаны и проанализированы в соответствии с протоколом. Я должен также сказать, что, чтобы служить в полиции, собака должна обладать особыми качествами. Ну а чтобы помогать отряду вооруженного прикрытия, она должна быть просто выдающейся. А Финн служил в таком отряде в течение 6 лет. Осознание того, что судьба предоставила мне подарок, сведя с таким замечательным коллегой, как Финн, она сделала меня еще более энергичным. С первого дня службы кинологом я стал проявлять интерес к тому, как тренировали других собак, а также к тому, как надо выявлять и исправлять отдельные негативные привычки их характеров, особенно у старых, имеющих большой опыт службы псов, когда из-за неправильных действий хозяина изменить их очень трудно. Я хотел узнать все, что можно, обо всем, что касалось собак и их дрессировки. Во мне проснулся 12-летний мальчик, получивший возможность стать тем, кем он всегда хотел быть, и я не могу передать словами те чувства, которые испытывал. Поэтому с первого дня работы кинологом я помогал в выполнении различных заданий, даже если я просто делал то, что мне говорили. Хотя чаще всего нам с Финном приходилось ждать своей очереди, чтобы потренироваться. Это время я использовал на то, чтобы посмотреть, как другие кинологи дрессируют своих собак, послушать, что они говорят, и задать бесконечные вопросы. Я был уверен, что мне разрешат помочь тренировать других собак отчасти, чтобы я не задавал лишних вопросов. Я вел себя как школьник, который сидит в классе с все время поднятой вверх рукой, желая ответить на любой вопрос учителя. Но разве в этом есть что-то плохое? У меня имелась альтернатива – стоять в стороне, ожидая своей очереди, и болтать на отвлеченные темы, но это было совсем не в моем стиле. Я также помнил, как мой дедушка неустанно учил меня что-то ремонтировать. «Ты учишься чему-то, только когда ты делаешь это сам, и видишь свои ошибки, и получившийся результат соответствует тем усилиям, которые ты выложил. Это справедливо, как в жизни, так и при работе с собаками». Если вы постоянно смотрите, как дрессируют собак, и пытаетесь сделать это сами, учитесь понимать свою собаку, выявлять недостатки ее поведения и стараться самостоятельно их исправлять, то непременно достигнете успеха. Затем вы начинаете задавать вопросы и думать, почему дрессировка проходит именно так, а не иначе. Повторяюсь, это немного напоминает то, как я наблюдал за работой дедушки в мастерской, и таким образом улучшать свои знания о собаках. Очень скоро, к моему удивлению и восхищению, люди стали спрашивать у меня совета. Я все еще был новичком в том, что касалось работы с собаками, и пытался им помочь вовсе не потому, что знал больше них, а скорее потому, что проявлял интерес и энтузиазм, действительно желал посодействовать. Это привело к тому, что меня спросили, хочу ли я быть тренером в определенных условиях окружающей среды, человеком, который знакомит собак с различными обстановками. И я согласился. Это было одной из причин того, почему я позже стал заниматься с Гарри. Обучение в определенных условиях окружающей среды, как вы можете предположить из названия, обычно проходит далеко от центра дрессировки собак, где все понятно и знакомо. Она начинается сразу же после того, как кинологи определят, что собака, скажем, чего-то боится, неуверенно выполняет задание или ей просто нужно чаще встречаться с обычными людьми. Такая практическая работа – это замечательное дело. Не требуется сдавать никаких экзаменов. Функции такого тренера в основном заключаются в постоянной помощи в процессе основного курса обучения. Выполняя ее, ты знакомишься с другими подразделениями кинологов твоего района, помогая им вырабатывать у собаки нужный навык во время занятий на свежем воздухе. Постепенно я стал настолько уверен в своих силах, что решился стать инструктором. Для этого надо было пройти курс обучения и получить определенную квалификацию. Делая это, я вспоминал дедушку и бабушку, которые, насколько я знаю, очень сильно хотели, чтобы я поступил в университет. У них была вера в то, что однажды я найду свое признание, и сейчас я окончательно нашел его. Я всегда помнил об этом, двигаясь вперед. Также мне было известно, с какой радостью меня примут на курс. К моменту моего поступления туда я работал кинологом уже 4 года со своей единственной полицейской собакой Финном. Поэтому то, что я поступил туда, было несколько необычно. Но ведь и Финн необычный пес. Я никогда не сомневался, думая, что он был предназначен мне судьбой. Но ложная скромность у меня отсутствовала. Я работал очень много. Но я был очень счастлив работать именно с Финном. Это примерно то же самое, как если бы скрипачу довелось учиться играть на инструменте работы Страдивари. Это очень долгая игра. Игра длиною в жизнь. И даже после 3 лет этой игры я знал, что еще многому надо научиться. Более того, было понятно, что если повезет, и я проработаю в профессии 15 лет, то мне все равно надо будет учиться. Инструкторам, которые думают, будто все уже изучили в профессии, вероятно, не стоит быть инструкторами. Я поступил на курс в октябре 2015 года, через год после подачи заявки. Ее одобрение – это не быстрый процесс. Обучение проходило в течение 4 недель в Южном Уэльсе. Впрочем, здесь не надо было много учить. Здесь можно обмениваться идеями, и, конечно, на курсе ты познакомишься со многими приятными людьми, с которыми, возможно, будешь общаться всю жизнь, но в основном инструкторы оценивают тебя и твои знания психологии людей, чтобы понять, сможешь ли ты тренировать группы кинологов. В цикличном обучении собак есть свой смысл, поскольку если бы дело состояло лишь в обучении собак, это было бы чересчур просто. Сложность находиться, так сказать, в другой части уравнения. При оценке собаки необходимо также учитывать и роль ее хозяина. Целая неделя обучения на курсе посвящена именно этому. Там рассказывают, как планировать и вести занятия с учетом различных методик преподавания. С курса я вернулся уже полностью подготовленным инструктором, но не хотел ограничиваться только этими знаниями, или, вернее сказать, строго следовать сформированным шаблонам. Иногда требуются годы, прежде чем ты сможешь применить свои знания на практике. Я же хотел действовать здесь и сейчас. Поэтому я спросил у своего начальства, может ли оно меня куда-то пристроить работать инструктором. К счастью, как раз в это время появилась такая возможность – я мог начать работать основным инструктором. В обязанности этого человека входит проведение занятий со сформированными парами человека и собаки и их координация. В то время как человек, исполнявший эту работу раньше, руководил занятиями для новичков. Я работал на этой должности в течение 3 или 4 месяцев. Это позволило мне заниматься со всеми собаками подразделения, которых было около 30. На одно занятие ко мне приходило от 4 до 6 пар собака-хозяин, менявшиеся каждую неделю. Вести занятия с таким количеством учеников – нелегкая задача даже для опытного инструктора. Но несмотря на то, что иногда усидеть на нескольких стульях не получалось, и я выбивался из графика, я получил именно ту работу, которая мне нравилась. Не в последнюю очередь работа была тяжела еще и потому, что мне не хватало опыта. Хотя к тому времени у меня уже была жемчужина, в глазах некоторых кинологов я все еще был новичком. Некоторые из них были в профессии уже 20 лет, а теперь я должен был помогать им тренировать своих собак, выявлять возникающие проблемы, находить их решения и руководить действиями хозяев, повышая их уровень знаний. Иногда приходилось очень деликатно вести себя. Подтверждая свою квалификацию, нужно сначала выполнять какую-то простую, нудную работу, и только затем, завоевав уважение коллег, переходить к чему-то более сложному. Но все определяется количеством. Работа с таким большим количеством собак, каждая из которых обладает своими особенностями, не говоря уже о хозяевах, это замечательная возможность поучиться. Будучи уверенным, что я не всегда принимал верные решения, я взял себе за правило интересоваться мнением более опытных кинологов по тому или иному вопросу, что и делаю до сих пор. Но мне все еще приходилось самому составлять планы занятий и строго контролировать себя во время их выполнения. Если ты работаешь с группой кинологов, очень важно заставить их действовать слаженно, возможно, даже вынудив поменять свои мнения. Проводя занятия таким способом, ты, вероятно, быстрее добьешься того, что они будут работать с тобой, и повысишь свой уровень. Что же касается дрессировки самих собак, то это более простой процесс. Они всегда хотят работать и только и ждут, чтобы показать себя с лучшей стороны. Собаки никогда не ругаются, не льстят и не хотят поторговаться с тобой. Им чужда суета. Если они понимают суть задания, которое ты даешь, то будут каждый раз выполнять его на пределе своих возможностей. Но это вовсе не означает, что для собаки каждый день праздник, и тем более я не хочу сказать, что любой человек может стать кинологом. Как я уже говорил, полицейских собак тренируют на выполнение определенных задач. И в то время, как одни из них хорошо справляются с одним типом заданий, другие отлично выполняют совершенно иные. Здесь мы имеем дело с тем, что работа, которую будет выполнять собака, должна подбираться с учетом ее характера, а иногда и породы. Например, спаниелю-жемчужине, известно, что эта порода славится упертым характером и плохо поддается дрессировке, подходит работа по поиску чего-либо, чем она и занимается. Спаниели готовы работать целый день, не показывая признаков усталости. Конечно, ради их же здоровья, особенно в жаркие дни, мы даем им отдохнуть, независимо от того, хотят они этого или нет. Но в основном мы делаем это, чтобы их носы отдохнули, а слизистые оболочки восстановились. Другие собаки, например, лабрадоры, хороши при работе в людных местах, их добродушный характер является большим подспорьем к этому. Бельгийская овчарка Малинуа, благодаря своим скоростным качествам, быстрому бегу и сильной целеустремленности, является хорошей бойцовой собакой. Бладхаунды, которых нечасто можно встретить в Британии, используются по всему миру как поисковые собаки, поскольку обладают хорошим нюхом, отличной способностью держать след. Что же касается немецких овчарок, то вы можете считать мое мнение предвзятым, но я думаю, что это отличные полицейские собаки – мастера на все руки в собачьем мире. У собак есть и другие специальности. В пожарной службе работают собаки, вынюхивающие химические вещества, которые могут взорваться. Возможно, самой знаменитой из таких собак стал Тео, который, как говорят, умер от разрыва сердца после того, как его хозяин, ефрейтор Лиам Таскер, погиб, сражаясь с огнем в Афганистане. Они были неразрывно связаны друг с другом и составляли замечательную команду. Только за 5 месяцев работы они обнаружили массу тайников с оружием и 14 бомб, сделанных в домашних условиях. В то время для военного кинолога собака это считалось рекордом. Тео стал 6-й собакой, убитой во время конфликтов в Афганистане и Ираке, а Лиам – 358-м солдатом служебного подразделения, погибшим на этих войнах. Пусть земля будет им пухом. Что же касается Фина, то он был очень хорошо натренирован. Мой пес – один из немногих, кто, имея огромный опыт по поиску, преследованию и задержанию преступников, прекрасно ведет себя с обычными людьми и в то же время, как я уже сказал, может работать с группой прикрытия. Это значит, что на него можно положиться, и он выполнит свою работу в любых самых рискованных ситуациях. И он это не раз доказывал. Именно поэтому у него всегда было так много работы. Поэтому такие собаки, как он, на момент ухода на пенсию их было 2, имели среди полицейских прозвище Гуччи. Я постараюсь, чтобы сам Финн никогда не узнал об этом. Тем не менее, тогда я должен был обдумывать это только сам. Особенно рассуждать над тем, успели я оценить тех 4 щенков, с которыми мне предстояло встретиться. Все они были энергичными, целеустремленными, хорошо выполняли команды. Единственная проблема состояла в том, чтобы запомнить, как кого зовут. Они все имели имена на букву «З» – «Зайка», «Змейка», «Землеройка» и «Засоня», что еще больше осложнило ситуацию. Это звучит немного похоже на прозвище музыкантов из группы 60-х годов, надеющихся попасть на Евровидение. Но на самом деле, как вы можете себе представить, они все были довольно милыми. Этих щенков немецкой овчарки – почти невозможно было отличить друг от друга с первого взгляда. Представьте себе музыкантов группы «Осмонс», у которых выросла шерсть, и вы поймете, о чем я говорю. Примечание. «Осмонс» – американская семейная поп-группа, образованная в штате Юта в начале 60-х годов братьями Аланом, Уэйном, Мэрилом и Джеем Осмондами. Конец примечания. Хотя каждому из них предстояло показать мне свой характер, я понимал, что первая моя задача – это запомнить, кто есть кто. Все же у них будет во многом схожая судьба. Они станут собаками с большим потенциалом, воспитанными для службы. У щенков имелась хорошая родословная, а это означало, что они находятся в отличной физической форме и готовы вести полную активную жизнь. Как обычно, приятно, проведя время в пробках на шоссе М-25 вблизи аэропорта Хитроу, мы с Джейсоном прибыли на место через 3 часа после выезда из дома. Нас встретила женщина по имени Эмма, которую я знал со времен, когда вместе с Финном проходил курс кинолога для новичков. И первое, что она захотела узнать, было только, как поживает ее бывший подопечный. Кажется, новости распространяются быстрее, чем полицейские приезжают на вызов. По крайней мере, в закрытом, тесно связанном сообществе полицейских кинологов. Эмма знала о собаках все, и даже больше. Быть кинологом было ее призвание. Она кратко рассказала о характерах каждого из 4 щенков, а затем познакомила меня с каждым по отдельности. Щенки сидели в разных конурах. И только потом мы посадили их в клетку для 4 собак и загрузили, чтобы отвезти на небольшое футбольное поле неподалеку позаниматься, опять же, индивидуально, и присмотреться к ним повнимательней. Несмотря на то, что мы заранее договорились, что берем на курс всех 4, я был счастлив увидеть то, что увидел. Хотя в тот день у меня было мало времени, чтобы познакомиться с ними. Как только все необходимые бумаги были заполнены, щенков загрузили в машину, и мы снова поехали. На этот раз в их новый дом в Бетфордшир, где они получат путевку в новую жизнь. Таким образом, число собак, которых я взял под свою ответственность, достигло 9. Я находился в предвкушении начала полной дел жизни. Я люблю проводить время на свежем воздухе, и будучи в течение месяца запертым в квартире, когда большую часть времени мое сердце уходило в пятки от страха, я чувствовал себя как в могиле. Я снова вернулся в мир собак и был очень рад этому. Я должен был провести с собаками ряд сложных и полезных упражнений, но на практике это было трудновыполнимой задачей. Собаки всегда поймут, что ты от них хочешь, но только в том случае, если ты будешь давать максимально четкие команды. Так как процесс дрессировки в разных подразделениях различается, хотя бы незначительно, а дьявол кроется в деталях, то можно чесать голову, удивляясь, почему собака не делает то, что от нее требует. А на самом деле причина в том, что ты отдал команду так, что она ее не поняла. Например, чтобы отпустить собаку, ее тренировали откликаться на команду «уходи» или, напротив, что-то более сложное. Поэтому нужно держать все возможные варианты команд в голове и перебирать их примерно так же, как вы перебираете пароли. Также могут отличаться команды и по поиску. Некоторые предпочитают говорить «ищи», другие «иди по следу». Можно использовать их только если преступник, за которым вы гонитесь, не слышит вас. Но тем не менее. На следующее утро у меня так и чесались руки показать щенкам ту местность, где они будут жить. И хотя это означало, что Финн снова останется дома, он был с Джеммой, которая разжигала огонь в камине и готовила что-то вкусное, так что пес особо не возражал. Я позвонил Джейсону, и хотя у него был выходной, он согласился ехать. Мужчина намеревался посещать мои январские курсы, поэтому один из щенков мог в конце концов остаться у него. Мой коллега также часто бывает козлом отпущения. Мы встретились в столовой нашей кинологической школы, где выпили кофе. И это был очень правильный шаг, потому что в течение следующих 5 часов мы водили щенков по окрестностям, или, вернее сказать, они водили нас. Щенки все время просидели в конуре и теперь отчаянно хотели работать. Был ясный, но холодный осенний день, и к концу прогулки Джейсон заявил, что больше никогда не будет работать со мной. 4Z сломали его окончательно. Мой напарник имел на это право. Я и сам чувствовал себя полностью разбитым. Мы оба промокли до нитки, у нас были синяки и порезы, а также мы много раз падали благодаря этим замечательным животным. Но мы тоже в долгу не остались, не раз заставляя их идти по следу или что-то искать, что, ясное дело, им очень нравилось. И они просили еще и еще. Я говорю «они», потому что мои попытки запомнить, кто есть кто, до сих пор не увенчались успехом. Если у вас несколько детей, вы поймете меня. Чаще всего я называл одного именем другого. Еще хуже было, если я, начиная произносить имя, понимал, что оно принадлежит не тому щенку, которого я хотел позвать. Почти уверен, что некоторое время Зайка думал, что его зовут Змейкой, а землеройка за Соней. Позднее Джейсон предложил способ избежать путаницы с кличками. Следующий день, суббота, стала таким желанным для меня выходным днем. В течение многих недель у меня не было такой физической нагрузки, как в ту пятницу, и мое тело все еще приходило в себя от шока. Да, конечно, мы с Финном выполнили положенные упражнения, но на этом все и закончилось. Это было все еще жалким подобием той нагрузки, которую мы получали в течение нашего нормального рабочего дня, ожидаемого с нетерпением. Джемма была на работе, поэтому мы с девочками, собрав вокруг себя всех собак, легли на диван, смотрели мультики и ели очень нездоровую еду. Как я уже сказал, жена была на работе. В тот момент я старался не думать о том, что на следующей неделе мне предстояла моя личная битва с законодательством.